5. Прошло чуть не 3 месяца с того момента, когда в неведомые дали была заброшена первая записка для Варвары Ярутич. Уже темнело рано, и небо позднего ноября космически розовело от городских огней, освещавших низкие тучи. Телефон дернулся и пополз к краю стола. Взяв его в руку, я прочел сообщение. 3 тире. В 3 точки субботу, 3 тире оказия, 3 звездочки у тире меня, 3 точки навещаю Москву, 3 тире и 3 тире бабушку, 3 точки Герберт кланяется, 2 тире не, 3 точки вам, 4 тире альбому, 4 звездочки клея. Я понял, что мне дан шанс наконец увидеть Варвару Ярутич. А я все еще не знаю ни как она выглядит, ни сколько ей лет. Спросить Варвару о ее возрасте или просить прислать свою фотографию мне не доставало духу. Однако она в курсе, сколько мне лет, и видела в журнале мою фотографию. Наверное, этого достаточно, хотя что можно сказать с уверенностью о Варваре Якутич? Ярутич. Якутич. Она видела в журнале мою фотографию. Между прочим, иногда она сама присылала мне фотографии. Однако она в курсе, сколько мне лет, и видела в журнале мою фотографию. Наверное, этого достаточно, хотя что можно сказать с уверенностью о Варваре Ярутич? Между прочим, иногда она сама присылала мне фотографии цветов, клевера, золотарника, поздних роз из сада, хотя на этих фотографиях не было ни лица, ни плеч, ни рук Варвары Ярутич, все же она там была.